И тут в холодной мембране под легкое потрескивание высокочастотных колебаний, преобразующих любые звуковые сигналы в кодовые импульсы и обратно, ожил тонкий голос. Женский. «Вы уверены, что ваш телефон не прослушивается?» Как будто огромная свинцовая гиря не выдержала и, наконец-то, соскользнула с груди. Это она! Но расслабляться было некогда. Теперь уж он ее не упустит. Теперь он займется ею сам, без ее покровителя-спринтера. «Нет!» — поспешно закричал он, затем уже спокойней и, главное, внушительней. «Это вы?» «Да», — упала звонко, как монетка в воду. «Так вот, мой телефон не прослушивается. Можете быть спокойны. У меня здесь стоит специальное устройство. Не знаю, правда, как ваш. Мой прослушивать не имеет никакого смысла. Он один из миллионов мобильных. Пока абсолютно чистый». «Понятно. В таком случае можем поговорить откровенно». Слово «откровенно» он произнес с нажимом, намекая. Фло должна была понять. Впрочем, и она, произнеся фразу «пока абсолютно чистый», тоже намекала. Наступил самый ответственный момент. Необходимо было заговорить о том, что предшествовало. Но как это подать? Ведь и у него самого, и у нее есть свое видение, которое трудно вот так в двух словах поколебать. «То, что произошло ночью», — начал было он, она, выжидая, молчала. «То, что произошло, не поддается объяснению». «А как же наша договоренность? Она остается в силе», — вскричал он. «Я понимаю, вы сейчас мне не доверяете, как и я вам. Вы ведь куда-то пропали. Будем надеяться, все это плод недоразумения и только. Кто были эти люди? Понятия не имею. Поверьте, я не знаю, клянусь. Но ваше поведение тоже странно. Впрочем, — спохватился Павел Борисович, — сейчас не время для упреков. Впрочем, то, что вы позвонили именно мне, все объясняет». «Что именно?» Он замешкался, пытаясь угадать ход ее мыслей. «Очевидно, вы не доверяете спринтеру. Я не прав?» Наступило молчание. «Ага. Похоже, он попал в точку. Я не знаю, что там у вас произошло, но в вашей профессии всякое случается. И потом, вы, конечно, правы, зачем нам посредники? Такие вещи — это всегда дело только двоих, как в любви третий лишний». «Где спринтер?» «Не волнуйтесь, он больше не вклинится в наши разговоры. Я деловой человек и понимаю, надо удвоить цену. Я ее удваиваю». «Вы что, полагаете, что спринтер сам захотел прибрать к рукам диск?» «А он у вас?» — не выдержал Павел Борисович. «Вы его не потеряли?» «У меня. Можете не сомневаться». «В таком случае оставим спринтера в покое. Забудьте обо всем. И ящики, и камеры хранения тоже. Сколько?» «Я хочу понять вашу логику». «Моя логика проста. Тройная цена, вы поняли?» «Подождите!» — чуть не вскричала Фло. «Вы что, хотите сказать, спринтер в аэропорту все разыграл? Но зачем? Музыка и так была у него в руках». «Надо любым способом заставить ее выйти прямо на меня. Любым!» «Глупые девочки!» Нравоучительно забасил Стройнов, почуяв внутреннее смятение Фло и правильно расценив его как ее слабость, которой и нужно воспользоваться. «Глупые девочки иногда не постигают логику мужчин. у которых вместо чувств работает, слава богу, холодная голова. Он хотел на вас все свалить, а сам переметнулся к Длинному. Но вы его перехитрили, вы выжили. Так давайте вместе оставим его с носом. Я так же, как и вы, жертва чудовищного обмана. И только диск поможет нам отомстить за предательство. Предали вас и меня. И теперь мы вместе отомстим. Я не верю. Скажите, где спринтер? Я сама позвоню ему. И попадете в лапы Длинного. Звоните, а я пойду застрелюсь. Сейчас же. Если вы им отдадите диск, или он просто пропадет, в любом случае мне через неделю смерть. Так какая разница? Я вам не верю. Хорошо. В конце концов, подумал Стройнов, пусть отдает своему любовнику. Черт меня дернул иметь дело с бабами, у них только между ногами все просто. Но прежде чем туда к ним доберешься, сам ноги сломаешь. Хорошо, если верите спринтеру, звоните ему. Фло смущенно умолкла. Ища помощи, глянула на Андрея. Разговор шел по внешнему динамику, и тот все отлично слышал. Андрей, обескураженный, лишь развел руками. — Ладно, — сказала она, — умножайте сумму на 10 и считайте, мы договорились лично с вами. Павел Борисович прикрыл мембрану, чтобы до Фло не донеслось, с каким облегчением он наконец-то выдохнул распиравший его воздух, а вслух произнес: «Вы с ума сошли». «Тогда я позвоню все-таки спринтеру. Я думаю, он найдет, у кого денег занять». «Черт возьми, опять все сначала, уже почти договорились». «Нет, надо ее отвадить от подобных бесконечных возвращений к одному и тому же, иначе не договоришься. Да и цену она накрутит». «Связывайтесь, пожалуйста». «Только хочу вас уведомить, милочка. Вы дозвонитесь только до Лонга. Спринтер мертв. Его убили. Вы знаете где. Это так же точно, как то, что мы сейчас зря тратим время на препирательство. Ведь согласитесь, единственный ваш надежный партнер по торгу — это я. Я с самого начала поручал вам добыть диск. Теперь я готов заплатить за него втрое. Нет, в пятеро больше. Чего же вам еще?» Голос Фло заметно дрогнул. «Вы уверены, что спринтер погиб?» «Абсолютно». «Хорошо», — Фло заговорила отрывисто. «В пять раз больше. Я согласна. Но мне нужны гарантии». «Не волнуйтесь». «Какие именно?» «Гарантии моей жизни, до и после». «Они все налицо. Я желаю вас оставить на своей службе. Мало того, сейчас, когда вы проявили свою преданность и изворотливость, я вас повышу. Вы будете самым ценным моим агентом и весьма высокооплачиваемым». «Нет, я хочу выйти из игры». «Как угодно». «Только зачем же? Поймите, это лишь начало вашей настоящей карьеры. Вы отпускаете меня?» «Я выполню любое ваше условие. Хотите, я забуду о вас? Черт возьми, вы так красивы! Мне бы не хотелось этого делать!» Фло подозрительно молчала. «Ну хорошо, хорошо, все будет, как вы сказали. Итак, когда и как мы увидимся?» «Мы обговорим и это, но прежде вы должны согласиться на одно непременное условие». «Какое именно?» «Вы придете сами. Один». Теперь пришла Стройнову пора помолчать, а Фло и Андрею напряженно ждать. Собственно, в этом состояла суть придуманного Андреем и одобренного Фло плана. Встреча должна произойти один на один. — Ладно, — сказал Стройнов уже без игривых ноток в голосе. — Где? — Мы встретимся в людном месте. Вы принесете деньги, я — диск. Полный расчет и все. Прощайте. — В людном месте? Я не хотел бы иметь свидетелей нашей встречи, пусть даже случайных. — А разве я не рискую? Если вы придете один, то свидетели нашей встречи ни в чем вам не помешают. Они и вам будут гарантировать вашу безопасность, как и мне. — Согласен, игра на равных. Итак, где и когда? — Вы приедете без шофера. — Хорошо. И не забудьте. Я прекрасно знаю в лицо каждого сотрудника вашей службы безопасности, а они меня нет. — Я осознаю это. Итак, где и когда? Фло молчала. — Президент фирмы тоже. Неизвестно, кто из них волновался сильнее. Я позвоню вам ровно за 2 часа. Будьте готовы этой ночью. И она резко дала отбой и стерла в памяти мобильника номер, который только что набирала. — Зачем? — почти машинально осведомился Андрей. — Номер должен быть только у меня в голове. Андрей неопределенно пожал плечами. — Ну, ты пойдешь? — спросил. — А как тебе показалось, ему можно верить? — Скользкий тип. Скользкий, но у него нет выхода, если он, конечно, хочет получить диск. А он его хочет получить. И значит, примет мои условия. В конце концов, он ведь полагает, и не без оснований, что я сейчас действую одна. Так почему бы ему не согласиться навстречу? И вот тут ты мне поможешь. Ты придешь первым, все там осмотришь. Я тебе подскажу, на что обратить внимание. Если мы убедимся, что третий пришел один, все, тогда дело в шляпе. Один он со мной ничего не сделает. И все же мне нужно быть рядом во время встречи. Хорошо, ты будешь рядом, будешь подстраховывать меня. Ты умеешь обращаться с оружием? У меня есть газовый пистолет. Значит, умеешь. Хотя от этого духового инструмента в реальном деле проку ноль. Вот что. У меня устроен тайник за городом. Поедешь, достанешь из него и привезешь сюда пару настоящих стволов. Вспомнив, что именно так величал пистолет и спринтер, Фло невольно осеклась, но ненадолго. В общем, будем мы при оружии. Хорошо. Надеюсь, оно не пригодится. — Я тоже,